Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. На радио ВК «Докторский час». Напротив меня, меня зовут Олег Тихомиров, если кто-то еще не привык к моему голосу. Так вот, напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Спасибо очень большое, что нашли время в вашем напряженном графике, пришли к нам, к нашим радиослушателям. Мы сегодня обещали им тему, которая называется «Медицина и детство». То есть, вот как медицина нашим деткам помогает. Давайте какое-то вступительное слово, может быть, скажем. Давайте, потому что я считаю, что детство как основа всего. И поэтому человек, любой из нас родом из детства, в том числе и здоровье у нас тоже родом из детства. Поэтому детство определяет очень многое в жизни человека. Каким он будет, каким он станет, что он будет дарить окружающим. Все это идет из детства. Все и радости, и какие-то, может быть, к сожалению, болезни, к сожалению, какие-то недостаточности тоже могут идти из детства. Поэтому хотелось бы как раз затронуть эту тему. Поэтому будем говорить, ну, наверное, с момента рождения ребенка. Здесь такие замечательные слова, что, что такое роддом? Там, где папам дают детей, да? Да. То есть самый замечательный дом. Но в этом замечательном доме работают очень замечательные люди, акушеры-гинекологи, которые ведут свою, так скажем, отчет своей профессиональной деятельности, как очень многие у нас в стране, отчет от указов Петра Первого. То есть его указом была в свое время основана школа повивальных бабок. И куда отбирали наиболее опытных, грамотных женщин, которые имели богатый, положительный опыт родовспоможения. Поэтому мы сейчас будем говорить о родовспоможении. Да. В Китае, чтобы вы знали, у них там есть целая программа, которая называется «Хорошие роды». Ну, там как раз считается, что здоровье нации в том числе зависит от того, насколько хорошо и комфортно, в каких условиях, как появился ребенок на свет. Я с этим полностью согласен. Я не являюсь акушером-гинекологом, но с огромным уважением отношусь к этой профессии. Тем более, учитывая, что, в общем-то, мама у меня... У вас мама, да. Акушер-гинеколог. Ведущий специалист края в этой области. Вот. Детство свое я провел в этом. Вам повезло, Юрий Евгеньевич, в этом смысле однозначно. Поэтому родовспоможение – это очень важно. Ну, то есть женщина, она наблюдается гинекологом, ну, а потом уже, когда получает ребенка, это, конечно, врач-акушер-гинеколог, это медсестра, акушерка. Это те люди, которые дают ребенку возможность появиться на свет, ну, так скажем, без проблем. Вот это очень важно. Меня на самом деле в какой-то степени даже пугает вот такой вот сейчас какие-то такие вот отчаянные суждения молодых мам, что а давайте меня прокесарим. То есть принимает решение вроде как мама. То есть вот это то, ну, та область, где должен принимать решение профессионал. Как вести женщину, как она будет рожать естественным образом, или это будет кесарево сечение. Есть ли это показания, противопоказания? Запомните раз и навсегда, что ребенку ничуть не лучше, когда дается наркоз и когда он появляется путем кесарево сечения. Да, в ряде случаев это необходимо. Совершенно верно. Но пускай это определяет профессионал. Поэтому естественные роды, они как и все то, что полагается, они в любом случае предпочтительнее. Ну, то есть для природы это экстраординарно, вот так можно сказать. Кесарево сечение – это в любом случае операция. Поэтому если есть противопоказания для ведения женщины в родах естественным путем, тогда, конечно, решение принимает доктор решение принимает, в том числе анестезиолог, бригада врачей. Но лучше это делать естественным образом. К сожалению, я еще раз повторяю, к сожалению, я на практике вижу, что очень часто принимает решение не профессионал как раз, а человек, который готов заплатить за безболезненные роды, так называемые. Вот. Ну что тут? Подумаешь, вот сделаем поперечный разрез, который будет не видно, наложим косметические швы, и все. От вас ничего не потребуется. Ну как не потребуется? А ребенок, который потом будет жить, насколько он это все переносит? Поэтому, ну, в течение, так скажем, уже многих лет, что я с этим сталкиваюсь, еще раз говорю, это очень ответственное решение, и родовспоможение – это очень ответственный шаг. Поэтому все-таки ребенка лучше запускать в этот мир через те ворота, которые он должен выходить благодаря природе. Думать, что здесь откроешь что-то сверхновое и сверххорошее, ну точно не стоит. Поэтому все-таки искать всегда как вот хорошего врача, хорошего акушера-гинеколога, который может провести вот этот процесс комфортно для женщины. И самое, ну, может быть, не самое главное, но очень важное все-таки для будущего ребенка. И женщине, наверное, это тоже важно, с каким ребеночком она будет в дальнейшем иметь дело. Ее собственное, ну, куда уж можно придумать более родное. Иргич, раз уж об этом заговорили, может ли что-то женщина сама вот сделать такое для себя и для своего будущего ребенка и помочь, собственно, акушеру вот, ну, на каком-то предварительном периоде? Что я не думаю, что мы здесь за 45 минут можем женщине что-то рассказать. Это не наша задача. Хорошо. Единственное, в двух словах, существуют целые школы там, будущих мам, когда их учат правильно дышать, правильно еще что-то делать. Но я могу сказать вот абсолютно точно, что когда, к сожалению, у женщины, ну, случаются там незавершенные беременности там, в виде, не дай бог, там, преждевременных каких-то родов или замерзших беременностей, или самопроизвольных выкидышей. Когда она донашивает вот, долгожданную беременность, она ее так ждет. Вот с таким она смотрит, ну, вот, с желанием, так скажем, помочь доктору, чтобы ребеночек появился. Вот она точно остается в голове. И, как правило, у этих женщин роды проходят хорошо. То есть она вся нацелена. Она, как правило, до конца не верит, что вот это чудо с ней происходит. Она нацелена на это, и сами роды у этих женщин протекают неплохо. Ильич, вот видите, вот честное слово. Очень хорошее, на самом деле, мне кажется, ваше мнение именно в связи с тем, что нацелится. Да, и поэтому я это всем говорю, собственно говоря, и собственной дочери я в свое время это говорил, что роды – это в любом случае это вот как соревнование. Вот. Ты же занимаешься там спортивной карьерой, там сколько-то там ходишь на тренировки, потом есть соревнования. Вот они, либо ты там занял определенное место, либо не занял. И здесь также роды. Вот по времени очень ограниченное количество, ну, там не будем отягощать цифрами, сколько это часов, там есть стремительные роды, есть естественные. Ну, если все это происходит нормально, если женщина готова, если она не отключает голову, а слушает доктора, слушает себя, ориентируется в своих ощущениях. Как правило, это происходит все значительно легче. Потому что удариться в эмоции, в истерике – это вот не путь решения проблемы. Любой. А уж тем более вот такой важный, как появление нового человечка на свет. Поэтому, милые девушки, женщины, будущие мамуши, я как отец взрослой дочери говорю, что ну, слушайтесь, когда доходит время и пора идти выполнять, может быть, самую важную работу в своей жизни, слушайтесь профессионала. То есть акушер-гинеколог точно на вашей стороне, ничего плохого не подскажет, и вовремя там задержать дыхание, совершить какие-то физические усилия. На самом деле это очень важно. И поэтому рождение ребенка – это на самом деле чудо. Мы вот затрагиваем здесь вот все эти моменты, чтобы минимизировать травмы, которые могут, к сожалению, быть. Да, да, к сожалению, бывает. Поэтому все это зависит вот в данном случае от двух человек. Ну, не двух, там, может быть, трех, что бригада работает врачей. Угу. Ну, женщина это в любом случае... Участник процесса. Конечно. Простите, да. Главный, я ничего не главный участник процесса. Поэтому роды – это очень важное, очень замечательное событие. Правда, я не думаю, что найдется хоть какой-то человек, который не улыбнется, услышав весть о рождении ребенка. Конечно. Ну, это счастье. Благая весть. Благая весть, действительно. Докторский час. Да, это программа «Докторский час». Мы сегодня с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским говорим о медицине и ее связи вот с детством, с детьми. Юрий Евгеньевич, у нас есть еще что-то по родовспоможению, или мы переходим к следующему пункту? Родовспоможение, давайте в двух словах. Да. Что это очень важный на самом деле процесс. Роды – это очень важно. Еще раз говорю, что ребенок – это, как правило, результат работы двух человек. Женщины и мужчины. Да? Так вот, в самих родах пускай принимает участие мужчина. Ни в коем случае не как участник процесса, а как человек, который ответственный за маму, угу. который поговорит с акушером-гинекологом, который четко будет знать, где будет рожать его жена, кто будет принимать роды, что нужно, как нужно сделать. То есть вот всю организационную часть угу. все-таки пускай берет на себя мужчина. А не женщина бегает, выбирает роддом, там еще что-то. Вот этого лучше ее от этого освободить. То есть она четко будет знать, что муж договорился, все будет понятно. Она в надежных руках. Совершенно верно. Мужских надежных руках. Все. Вот это и для будущего семьи это... Очень важно. Это плюс. Это прямо большой плюс. Все равно, что бы там ни было, как бы то ни было, когда женщина чувствует, что за нее решили вот эти моменты, она все равно... И ей от этого лучше намного. И ребеночку в дальнейшем на самом деле лучше. И папе уж точно лучше. Ну, ну папе-то это безусловно. Ергеч, ну вот смотрите, родилось наше дитя драгоценное. Первое время оно что делает? Оно кушает и какает. Оно, самое главное, еще и спит. Да, ну иногда спит, иногда кричит. Не, ну иногда она угукает и даже улыбается. Я помню, я своих родственников забирал ребенка прямо из роддома. Он улыбался уже сразу. Вот, мне даже никто не верил. Я говорю, так вы посмотрите, его разворачивает, он лежит такой. Потрясающие дети. Вот. Ну, значит, я думаю, что важный момент, естественно, во всем этом процессе, да, надо их кормить. Ну, конечно. Уже... Никто не спорит, уже все доказано, что лучше это грудное вскармливание. Угу. Опять же, ну, все в разумных пределах. Есть отдельные люди, которые рассказывают о том, что как они вплоть до школы питались грудным молоком. Ну, это литература какая-то, по-моему, нет? Нет, правда? Здорово. Поэтому это все-таки тоже та крайность, которая не нужна. Понятно, что грудное вскармливание, все, тоже не будем особо затрагивать этот момент, что оно нужно. Угу. И самое главное, вот это вот первое, даже не месяцы, а недели грудного вскармливания, когда ребеночек получает с молоком матери определенные иммуноглобулины, необходимые для его иммунитета, необходимые для того, чтобы свой собственный иммунитет заработал так, как надо. Угу. Необходимые антитела уже к имеющимся, там, не дай бог, каким-то микробам совсем на свете. То есть он получает от мамы с грудным молоком защиту. Угу. Защиту вот в том мире, в котором он появился. В котором, по сути, вот он появился, он ничего о нем не знает вообще. Да. Поэтому он познает, собственно говоря, этот мир, начинает через рот. Если вот видели, что ребенок любую незнакомую вещь, маленькая, тащит младенец, в рот, совершенно да. верно. Какая она, вкусная, невкусная, твердая, не твердая, насколько холодная, горячая. Вот, все через рот. Поэтому, конечно, грудное вскармливание очень важно. Хотел коснуться буквально два слова о современных детских смесях. Тоже вот экспериментировать с ребенком, там, перескакивать с одной смеси на другую, это стресс всегда для ребенка. Поэтому лучше, чтобы уже, если уж они требуются, эти смеси, то чтобы были подобраны они грамотно для ребенка. Есть для этого, на самом деле, специалисты, педиатры, которые знают. В свое время была такая замечательная смесь голландская, называется, не в плане рекламы, называлась она «Инфамил». Вот. И там было четко расписано, там, до 3 месяцев, до 6 месяцев, до 12 месяцев, до 18 месяцев баночки шли. Вот. И вот они были действительно чем хороши, вот вроде как позиционировались для развития нервной системы ребенка, вот очень хорошо. На самом деле очень удачное питание было. И вот тут уж самое мерзкое, можно сказать, да, вот когда появились эти санкции против России, вот, нам наслышали этого. Да? Вот, да, детское питание, оно пропало. Вот как раз оно почему-то попало под санкции. Вот мне кажется, это вот такое со стороны Евросоюза, такая подлость по отношению к детям. То есть это вот, представляете, да, сколько детей, допустим, шли на этом вскармливании, а потом раз, вынуждены были перейти на другое. То есть вот это вот, знаете, что если это производится какой-то другой страной, то либо вы уж закупаете для своего ребенка на весь период детства, его кормления, а не так, что я покупаю по одной баночке, а потом пришла, опа, у нас тут санкции внезапно возникли. Или, а мы с этой фирмой больше контракт не продлили, или еще что-нибудь. То есть ребенок от этого страдать не должен. Вот к этому я призываю в плане детского питания. Не надо ему создавать стресса на ровном месте. Юрий Евгеньевич, а вот раньше, помните, еще при советской власти детское питание было? А такое? Вот это вот, вот это вот, это тоже немножко такая больная тема, потому что советская власть и детство, советская власть, тогда уж и семья, да, ячейка общества, то есть была система, которая работала и заботилась, система детских кухонь. Вот, поэтому кишечник ребеночка, он засевается, вот, должен засеваться тем, чем надо. Поэтому молоко грудное, женское, да, замечательно. А вот все эти лактобактерии, бифидобактерии, которые живые, которые естественные, которые должны работать, которые тоже, собственно говоря, отвечают за иммунитет, за всасывание витаминов, там, микроэлементов, ну, многие моменты. То есть толстый кишечник, он на самом деле человеку крайне необходим. Это, ну, целая фабрика по производству многих защитных веществ для организма. И там должны жить те бактерии, которые там должны жить. Если там появляется какая-то другая флора, ну, человек очень часто от этого страдает прямо годами. Придумываются всякие диагнозы, ставятся, человек долго и нудно лечится. Но то, что я говорю, что все мы родом из детства. Поэтому система детских кухонь, которая была, ну, что вы можете мне сказать? Это было хорошо. Ну вот детские кухни же, как правило, были в каждом районе. Их в каждом было несколько. Районе буквально, да, там даже ниже в микрорайоне практически. Они были всегда выведены в нежилое помещение. Да. А какой-то был в свое время лакомый кусочек в 90-х. Ничего никуда выводить не надо. Готовая точка для продажи чего-нибудь другого. Поэтому рухнула система домовых кухонь. Ну, очень этому жалко. Ну, к счастью, есть продукты, которые, ну, могут заменять. Тот же самый кефир, тот же самый наринные. Ну, вот то, что вот можно, как раз нарины, кстати. Давай, да, да. То, что можно купить, заказать, ну, чтобы привезли в нормальном температурном режиме, учитывая, что это живые бактерии, они должны дойти, они должны размножиться в определенных условиях, там производят уже йогурт, там существуют эти всякие мультиварки с режимом там уже производства этого йогурта. То есть, ну, это уже получается забота каждого отдельно взятого человека. Сам себе, да, спасает. Поэтому это то, что касается детского питания. Еще раз, ну, не получается, если, ну, лучше всего грудное скармливание. Если нету, ну... А одновременно же возможно, Юрий Евгеньевич, и кормить грудью, и там, допустим, что-то еще? Или я вот просто... Ну, как же без этого? Человек, мы только что говорили, что не может оставаться на грудном скармливании. Поэтому это естественный процесс. Там идут обычно сначала прикормы, потом докормы. Это разница. А это разница? Это разница. Ну, это уже просто термин определенный, который имеет смысловую нагрузку. Поэтому сначала там идут несколько капель там, сока, или там, там не обязательно фруктовые, там, как правило, овощные какие-то, капустные, картофель и так далее. Вот. Потом ребенок начинает уже переходить на, скажем, взрослую пищу. Ну, если я правильно понимаю, Юрий Евгеньевич, самое главное – это использовать рекомендации специалистов, да, в каждом конкретном конечно, случае. Конечно, конечно, конечно. У нас же сейчас все грамотные, же, а сейчас все в интернете сидят. Вот этого делать не надо. Изучают там, начинают вегетарианством заниматься с младенческих лет. И все на свете. То есть, я считаю, это как-то, да, рискованно весьма. Не надо переделывать ребенка в угоду своим каким-то амбициям. Ну, точно не надо. Ребенок рождается такой, какой он есть, и помочь вырасти ему хорошим, здоровым человеком, это задача, конечно, родителей и тех специалистов, которые, ну, вот, в данном случае могут быть. Маленького, это до года идет там неонатолог, потом педиатр и так далее, и так далее. Вот, поэтому дети — это наша не только радость, но в обязательном порядке это обязанность, забота. Это то, что мы... Они нам, безусловно, приносят счастье. Безусловно. Ну, тут уж да. Но мы им должны давать, конечно, заботу и определенное грамотное обеспечение, в том числе их здоровье. Ну да, особенно на самом раннем, конечно, периоде их жизни. Юрий Евгеньевич, ну вот у нас это была часть, так сказать, посвященная детскому питанию, и мы хотели бы перейти далее на обсуждение вот того, когда детей отправляют уже чуть подросших какие-то детские дошкольные учреждения. Такой тоже очень деликатный, я бы сказал, вопрос. Ну, конечно. Угу. Поэтому насколько тоже... Ну, опять же, мы с чем можем сравнивать? С Советским Союзом, с яслями, да? Да, ясли были. Были ясли. Ясли – это возраст до 3 лет. Угу. То есть, когда ребенок не может еще самостоятельно ни одеться, ни раздеться, ни еще каких-то моментов. Вот. Вот был определенный штат на этих детей, когда, то есть, было большее количество обслуживающего персонала на... так скажем, на ребенка. Ну, в детском саду, когда ребенок более самостоятельный, чуть поменьше, чуть побольше. Я не готов сказать цифры, но это так. Но вот что касается детских дошкольных учреждений, понятно, что решает родитель каждый сам. Ну, четко должен понимать, что в детском садике ребенок сталкивается со значительно большим количеством людей, и, соответственно, у него будет выше риск заболевания любыми заболеваниями, ну, я имею в виду вирусными, передающимися воздушно-капельным путем, контактным путем. Простите, мы сейчас прервемся буквально на несколько секунд и вернемся в студию. Внимание! «Внимание!» Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта. 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты Касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Докторский час. Ну и вот мы снова в студии. Я Олег Тихомиров и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Юрий Евгеньевич, а мы начали говорить о пребывании детей в детских дошкольных учреждениях, ну и с теми рисками для здоровья, которые они там встречают. Конечно. Поэтому нет возможности там у человека, чтобы ребенок был дома, там бабушек. Работать надо, да. Или считает, что вот ребенку обязательно нужно общение. Социализация. Говорят, да. Не знаю, насколько нужна социализация на самом деле. В всяком случае, до 5 лет. Мне это сложно представить. Но с ребенком нужно заниматься-то, это точно. Угу. Если нет возможности с ним заниматься, и я ничего не могу дать ребенку, я могу только его накормить, там, оставить ему еду и уйти на работу. Ну, понятно, что тогда, конечно, нужно, чтобы кто-то с ним занимался. Либо это няня, которая приходит, ну, либо это тогда действительно детский садик, ясли. Там в садике, кроме государственных, есть еще сейчас достаточно большое количество частных детских садов. И уже там надо выбирать, смотреть. Тоже относиться к этому ответственно. То есть это ребенок, и понятно, что ему будет вкладываться, то он будет и приносить и с собой, и в дом, и везде. Угу. Поэтому детский садик, ну, с моей точки зрения, все-таки это хорошо. После 5 лет. Угу. Ну да, то есть определенного возраста. То есть ребеночек, конечно, должен уметь контактировать с другими детьми, уметь строить игры, уметь где-то себя защитить, отстоять свое мнение. И после 5 лет, конечно, надо, чтобы он со сверстниками общался достаточно хорошо. Ну и надо все-таки понимать, что там методика существует, вот какая-то развивающая. Конечно. Это же люди работали, конечно, создавали, конечно, это все. Конечно. Поэтому приходит время. Ребенка надо, чтобы он где-то был, с кем-то общался. Ну, надо. Но так у нас дома 12 человек детей, у нас многодетная семья, и вот мы вполне старшие могут заниматься младшими. Да замечательно, пускай занимаются. Все здорово. Все, это исключение. Ну, таких уже практически и нет. Да, очень мало. Ну, тем не менее, есть, и это тоже, ну, здорово. Ну, там родители герои. Там четко выстраивается иерархия. Там знают, что такое старший, что такое младший, кого нужно слушаться в первую очередь, кого во вторую. Там нужно ли там детям проходить детский садик? Я думаю, они, да, сами кого хочешь научить. Поэтому в каждом случае все-таки это индивидуальный подход. И вот тут мы как раз хотели поговорить про развивающие игры. Развивающие игры, упражнения всевозможные. Да. то, что в обязательном порядке, что можно сказать, подразумеваем априори, что вот приходит ребенок в детский сад, и с ним там будут заниматься. Угу. Вот. Соответственно, заниматься и физически, и умственно, и социально. Конечно, тут присутствует. То есть дети разбираются. Физически, то есть ребенок должен все равно получать нагрузку в виде игр. Вы, ну, вот хорошее есть выражение. Должен выбегиваться ребенок. Uh-huh. Ну, конечно. Растут суставы, растут ну, кости. Там. Становится он каждый день немножко другой. Поэтому вот хорошо это видно. Ну, я уж извиняюсь. То есть вот щенок, когда растет, какой он неуклюжий. Да какой он симпатичный, Юрий Евгеньевич. Ну, собственно говоря, у ребенка это растянуто по времени. Угу. Но ведь он каждый раз привыкает к своему немножко новому телу. То есть там на какие-то доли миллиметра, но это по-другому. Угу. И поэтому в течение дня он должен каждый раз осваивать свое тело, привыкать к нему. Даже так скажем, не пугаться каких-то своих новых там, размеров, там, uh-huh. возможностей, еще чего-то. Это важно. И в игровой форме все это проходит очень хорошо. Поэтому развивающие игры на свежем воздухе, там, это очень здорово. Заниматься с ребенком развитием его умственных способностей, да, это очень важно. Потому что, с одной стороны, сначала смотришь на ребенка. Ну, очень сложно по 40 раз повторять одно и то же, петь одну и ту же песенку. Требует. А папа, спой, почетно и завидно наша роль. Папа поет эту песню уже сатанеет после того, как пропоет 25-й раз. Поет, потому что, Юрий Евгеньевич, детям нравится. Признание таланта. Да просто успокаивает. Он четко знает. То есть ребенок хочет, чтобы вот он был уверен в будущем, что вот за этим словом пойдет и это слово. Угу. Когда он просит прочитать сказку, которую знал на несколько раз, когда он... Они говорит, любят по много раз одно и то же, я заметил, да. Папа, ты пропустил это слово. Вот тут должен был вот это сказать. Угу. Ни в коем случае нельзя уклониться. То есть вот это... Интересно. Ну, на самом деле, это и счастье. Потом он же все равно как бы закладывает себе базу. От чего он может потом в дальнейшем оттолкнуться? Тоже у него должно быть что-то такое незыблемое. Это привычки определенные, да? На ночь папа должен почитать сказку, там, дать яблоко или дать стакан молока или еще что-то. Вот это тоже, на самом деле, тоже важно. Это тоже развитие ребенка, это укрепление связей между родителями и детьми. Потому что воссоздать ну, что-то на пустом месте, ну, сложно. Расти это все должно на самом деле вот из детства. Поэтому воспитание детей, ну вот с момента их рождения все это и начинается. Своим собственным примером, своим присутствием, своим ну просто отсутствием раздражения, когда тебя о чем-то просят. Вот это на самом деле это важно. Мне кажется, что не только, скажем, какие-то вот дошкольные учреждения могут заниматься с детьми с точки зрения развивающих игр, но и родители это тоже да должны конечно, делать. Конечно, конечно, конечно. Почему я постарался выделить вот это слово «развивающие игры» отдельным пунктом, что это как раз не отдается на откуп. Вот там пойдешь, там поиграешь. Ну тогда уж, ну там пойдешь, там поешь, ну... Что по столовым с детства пошел, да. Хорошо вы сказали. Нет. Поэтому развивающие игры это обязательная часть здоровья, потому что здоровье физическое, оно неотделимо от здоровья умственного, от здоровья нравственного, от здоровья социального, в конце-то концов. А вот игра это воплощает в себе все. И когда взрослый участвует с ребенком в его игре, вот тут он волей-неволей все равно его развивает. Он видит там другие возможности там, для поиска той же самой машинки, что она может повернуться на одном месте, вот так вот. перевернулся ребенок, это для него это откровение. Угу. Каждый раз откровение. Он очень дорожит, когда папа, мама с ним играет. Ну, кто может рассказать девочке, как одеть куклу? Ну, конечно. Ну, это авторитет. Ну, конечно. Безусловно, авторитет. То же самое папа. Папа, почини это, ты же можешь все. Да. Ну, а как? Да, ну, конечно. Да. А кто может все? Папа? Вот так вот. Да. Поэтому играть в общие игры, общие походы куда-то, еще что-то, да, с самого раннего возраста, только за, только плюс. Хорошо, Ергич, ну ладно, детки подрастают, и потом они идут у нас с вами в школу, там сначала в первый класс, потом уже раз и в девятый. Вот, давайте об этом немножко поговорим с точки зрения их здоровья, медицины. Давайте. Об этом периоде. Поэтому уже в какой-то степени уже много раз говорилось, сколько процентов детей идет, так скажем, здоровыми в школу, и какой процент здоровых детей покидает ее стены. Ну, с возрастом. Так, возраст же уже не тот. По-хорошему, ну, грубо говоря, до 25 лет человек как бы должен набирать здоровье. Ну, по-хорошему, да. Вот. Поэтому что же у нас эти цифры-то разнятся? Ну, раньше у 7-леток, теперь у 6-леток и у 17-летних детей. Что в школе происходит такое, что процент на выходе здоровых становится меньше. В том числе та же самая близорукость у школьников. Ну, разве это нормально? Ну да, там на поверхности много, и сколиоз, и питание отвратительное, с гастритами потом выходит. Конечно. Поэтому я в свое время тоже дочери говорил, что моя задача как папы, чтобы она, насколько она здоровая, пришла в школу, настолько она здоровая оттуда ушла. Поэтому, ну, тоже говорил, что доченька... Для меня самый главный урок, который в школе происходит, это вот урок физкультуры. Угу. Все остальное, не знаю, насколько будет важно, а вот эти уроки, они точно никогда лишними не будут. Поэтому школа в плане здоровья тоже такое учреждение, которое должно быть продумано. Обязательно родителями. То есть, насколько удобно. Раньше были парты. Хорошая, абсолютная вещь. Когда человек садится в широком, то есть откидывается этот стол, есть. Ну, может быть, они там не очень удобные сейчас, там сложно, может быть, выполнение. Я не знаю. Компьютер на них не стоит. Она наклонная была. Может быть, может быть. Я другого не могу понять, объяснить. Может быть. Вот. Ну, возьмем ту же самую конторку, она же плоская. На ней-то компьютер стоит. А разные были, не разные были. Были такие наклонные, да. И на них писать было гораздо удобнее. Вот. Поэтому это важно. Вот то, что в школе, насколько распределена нагрузка по часам, насколько освещенность, ну, в классах, в люксах должна быть, это очень жесткие, оно всегда были очень жесткие требования. В старых школах, вы вспомните, какие огромные окна, всегда. Вот в старых школах. Да, да. Там у нас вот 72-й я учился, 86-й, 21-й. Да, 21-й. Да. Вот эти вот огромные окна, и так прям, потолки обязательно высокие. Ну, естественно, потому что необходимая потребность кубических метров на каждого ученика была заложена. Там орава сидит 40 человек, конечно, все дышат. Поэтому и высота в той же 21-й школе больше 3,5 метров. Да, огромные потолки в старых школах. Поэтому это важно. Тоже вот все эти моменты надо контролировать. В первую очередь родителям, потому что дети это не могут делать. Родители отдают школу. Поэтому не только смотреть, из какой школы куда лучше поступить, Ну и в какой школе ребенок себя будет чувствовать комфортно в плане здоровья? И здоровье сохранит, да, или даже приумножит, как говорится. Да. Как эта школа, насколько по питанию она обслуживается, угу, как у них кухня работает. Ну, это тоже важно. Важно, насколько ребенок будет действительно получать там вовремя те же самые завтраки, обеды. Угу. Или их привозят откуда-то, или они готовятся в самой школе. Тоже важно. Поэтому будет он получать полуфабрикаты, которые будут подогреваться. Ну да. Для меня это однозначно минус. Потому что проконтролировать нашу промышленность пищевую очень сложно. Да. А по качеству производимой продукции ее сейчас можно смело сравнивать с табачной промышленностью. Потому что какие консерванты идут? Потом какие-то новые разоблачения о чем-то. Ну, зачем это? Угу. Вот. Или вы контролируете на месте, или то, что вы не можете проконтролировать. Это значит, вы не можете. Они не, абсолютно не призываю к какой-то всеобщей недоверчивости или еще что-то. Но здоровье собственного ребенка, вот за него точно вы в ответе. Ну, элементарная осторожность и разборчивость, конечно, должны быть. Поэтому вот это важно. Нагрузка, опять же, в школе, там, конечно, здорово и правильно, когда ребенок хорошо учится, но делать из школы какое-то пугало, из оценок мерило счастье или несчастье для ребенка, вот точно не стоит. Ну да, психоз создавать. Поэтому помочь, да, наказывать, ну, наверное, в любом случае там не обойдется без этого. Но ставить качество жизни ребенка от качества его успехов в учебе точно не стоит. Не, ну, конечно, каждый должен стремиться, но именно по своим способностям и возможностям. Потому что нельзя везде успевать. Вот я, условно говоря, был силен все время в гуманитарных науках и ничего не понимал в точных. Я всю жизнь занимаюсь гуманитарными. Чего ж теперь меня бить было за то, что я по физике тройку имел? Ну, что со мной сделаешь? Умнее точно не стану, Юрий Евгеньевич. Извините, что приятное воспоминание себе позволил. Здесь спорный момент. Может, и стоило. А, то есть надо было бить, и я бы по физике преуспел, Юрий. Да нет, тогда страна бы потеряла журналиста, понимаете? Нет, ну это шутка, конечно. Шутка. Поэтому гуманитарные науки, точные науки. Ну, это же всю жизнь спор физиков и лириков. Нет, я как пример привел, что не стоит, как говорится, слишком пытаться везде преуспеть. Конечно, вот я тут, мне кажется, любой здравомыслящий человек с этим согласится. Поэтому вот школьные годы чудесные, вот есть такой штамп. Вот они действительно должны быть чудесными, когда человек входит в какую-то, ну, так скажем, обойму учеников какой-то школы, которые сохраняются на многие десятилетия его жизни в дальнейшем. Поэтому это должно быть светлым временем, радостным, счастливым. И от родителей зависит, насколько ребенок сохранит здоровье в данном учебном учреждении. Как в школьном, так и в дошкольном. Эта задача, вот я еще раз хочу подчеркнуть, в первую очередь родителей. Ну что ж, Юрий Евгеньевич, вот к финалу нашей программы мы подобрались, и я, честно говоря, вывел очень важный момент из всех вот тех пунктов, которые мы с вами сегодня обсуждали, что практически по каждому пункту родители должны быть прежде всего вот в ответе за то, чтобы у ребенка было здоровое и счастливое детство. Конечно, конечно, конечно. Вот, видите, я усвоил. Хотя мои дети уже взрослые. Но, как говорится, у них тоже будут скоро дети, я подозреваю. Поэтому, в общем, это важно. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Спасибо вам огромное за то, что время выделили и рассказали нам об этой интересной теме. Я напомню, что мы сегодня в программе «Докторский час» разговаривали с доктором, с нашим любимым доктором, конечно, кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Спасибо, Юрий Евгеньевич. Всего доброго. Всего доброго. И здоровья вам, нашим радиослушателям. «Докторский час».